Дивизию аристократов все-таки обложили всего в паре переходов от столицы, со всех сторон находились дисциплинированные, вооруженные до зубов испанские легионеры. Любой маневр лоялистов неминуемо приведет к односторонней бойне. Самоотверженный прорыв армии трех Идальго бесславно закончился в шаге от цели. Войска генерала Альвари блокировали все дороги, артиллерия, бронетехника и РЗО прижали простую пехоту и одаренных к земле. Сказалось отсутствие современного оружия и связи с тылами, надежды на пополнение не сбылись. Враг сумел изолировать сторонников принцессы и по классике взять в смертельное кольцо. Боевые маги устали, накопители вычерпаны до дна, помощи ждать неоткуда, повсюду вокруг враги, осталось лишь глубже зарыться в землю и надеяться на то, что мятежники атакуют, тогда можно будет погибнуть с оружием в руках. Три Идальго и принцесса собрались в штабной палатке, чтобы обсудить последние шаги. «Ваше высочество, вы должны сдаться и сохранить жизнь», — произнес Фернандес де Кастро. «Пока вы живы, будет надежда на реставрацию династии Трастамаров», поддержал Понсо де Леоне. «Может быть, попробуем тайный прорыв?» – предложил герцог Нахера. «Заговорщики не смогут убить принцессу в случае сдачи, тем самым они настроят против себя весь мир. А вот якобы случайно убить при прорыве вполне получится», – покачал головой главнокомандующий. «Публичная, транслируемая в сети сдача в плен – единственный способ выжить. И что меня ждет? Заточение, насильственный, фиктивный брак с герцогом Эскалона», рассудительно ответила мужественная девушка. «Я лишь дам вероломному изменнику повод легитимизировать свою власть, а потом, лет через 5-6 он меня потихо отравит». «Согласен, верно. МММ скорее всего так, все трое вынуждены были поддержать мнение принцессы». «Это все?» – спросила принцесса Хуана, глядя на верных вассалов. «Для меня лучше умереть в бою, чем сдаться этой твари. Чем бы все ни кончилось, но о вашей храбрости будут говорить через века», — подбодрил девушку граф Лимас. «Славный получился бой, многие мятежники промочили штанишки, пока не поймали нас», — улыбнулся Манрике де Лара. «Как бы то ни было, это честь воевать вместе с вами», — произнес герцог Аркас, окончательно признавая безнадежное положение. «Хаймема, почему замолчали пушки?» — вдруг спросила Хуана Кастильская, удивившись необычайной тишине. «Возможно, перегруппировываются или хотят предложить нам сдаться», — равнодушно пожал плечами герцог Нахера. «Паузы в боях – обычное дело. Не бывать этому», – оскалился Понсо де Леон. «Господа, позвольте включить сеть». В штабной шатер бесцеремонно вбежал взволнованный адъютант. В другое время он был немедленно наказан, но сейчас стал лучиком надежды, вспыхнувшим во мраке отчаяния. «Давай», – одобрительно махнул рукой Фернандес де Кастро. «Впрочем, без особой надежды, армию трех Идальго уже не могли спасти». «Да, за Трастамаров, за корону», — громко, но непонятно проорал динамик. «Хаймем отрадно слышать, но ничего не ясно», — озадаченно почесал голову Манрике де Лара. «Уверена, Михаил что-то придумал», — выкрикнула принцесса. Альфонсо Панчека выступил с разоблачением мятежников. «Теперь все знают, что королева Изабелла жива, а генерал Альвари узурпировал власть», — прояснил ситуацию юный адъютант. «Ура!» — прокричал еще один вбежавший офицер. «Бунтовщики бросают оружие, солдаты переходят на нашу сторону. Интересно, кому мы обязаны спасением?» — облегченно выдохнул граф Лимас. Он, как главнокомандующий, больше всего переживал за провал операции и понимал, что не сумел защитить Хуану Кастильскую. При этом всего пару секунд назад он уже принял поражение, а теперь такой поворот. Выступление маркиза де Вильяна в корне поменяло ситуацию. Отдельные города и целые провинции отказались подчиняться мятежникам. Более того, многие простые солдаты или открыто выразили неповиновение офицерам, или дезертировали. Были случаи, когда отдельные боевые части целиком, с оружием в руках, стали переходить на сторону лоялистов. Аристократы, почуяв, куда дует ветер, поспешили собрать клановые войска и вместе с соседями с разных сторон устремились к столице. Бунтовщики стремительно теряли позиции по всей стране. Генерал Альвари пока уверенно удерживал лишь Мадрид, да и то из-за того, что сконцентрировал в мегаполисе наиболее верные войска, в том числе оставшиеся 7000 африканских львов. Тем не менее, по улочкам столицы пошел недовольный ропот, а глас народа звучал все громче и громче, требуя узурпатора покинуть дворец и отдать бразды правления Хуане Кастильской. Армия трех Идальго почти мгновенно обросла сторонниками и из одной дивизии выросла в полнокровный корпус, да и бригада короля Гранады начала стремительно пополняться новобранцами. Глава 12. Тиски сжимаются. По-моему, нам бы следовало подождать, время теперь определенно играет на стороне лоялистов. Народ со всех сторон стремится присоединиться к законной наследнице Трастамаров и вместе с ней свергнуть узурпатора. Одни на самом деле пылали верноподданническими чувствами, другие хотели оказаться на стороне победителя, третьи шли в бой ради славы, титулов и денег, но не суть, самое главное, с каждым днем войск становилось все больше и больше. Потерпеть бы недельку и выступить на Мадрид с парой-тройкой полнокровных армий, но срок, отведенный королеве Изабелле, неумолимо приближался к концу. Поэтому моя распухшая до дивизии сборная бригада вместо коротких рейдов по окрестностям, сбора разрозненных отрядов, оружия и снаряжения по зову принцессы поспешно двинулась на соединение с корпусом трех идальго около Толедо. К слову, войско аристократов к тому времени тоже как минимум утроилось, этих сил хватало для того, чтобы иметь шанс разгромить мятежников в открытом бою, да и то с натяжкой, за генералом Альвари все же стояли опытные ветераны, а у нас сборная, кое-как вооруженная солянка. Этих сил явно недостаточно для штурма укрепленных позиций. Место рандеву выбрали не случайно. Во-первых, там издавна находились базы королевской армии, ранее захваченные прихвостнями генерала Альвари. Однако сейчас свирепые африканеры ушли в Мадрид вслед за герцогом из Калана, линейная пехота находилась на западе, противостоя Бабделю, а еще часть поспешила перейти на сторону принцессы. Перед уходом мятежники вывезли ценное имущество и сожгли часть зданий, однако лоялисты сумели спасти несколько арсеналов и казарм, что стало подспорьем для нашей армии, оставшейся без тылового обеспечения. Во-вторых, выбор на Толедо пал и по ряду стратегических причин. Весь город мы блокировать не могли и не хотели, но при этом сумели занять важную в военном отношении область. Мятежники с самого начала проиграли в политическом плане, не сумев заручиться поддержкой хотя бы одной из соседних держав. Теперь из-за недальновидности генерала Альвари для бунтовщиков не имело никакого смысла уходить на запад в сторону Португалии, там пограничники и без того целыми частями переходят на сторону лоялистов, а Ависская династия полностью встала на сторону Трастамаров. Южный путь в любимую генералом Альвари Африку тоже закрыт, порты контролируют гранадцы, а Сахара ныне полностью в моих руках. Там безусловно остались дружественные мятежникам племена, но против пустынных рыцарей и пророка, вернувшего воду в пески, сейчас никто не посмеет пойти. На востоке располагаются союзники в лице графа Барселона и Басков, однако сепаратисты товарищи ненадежные, переменчивые как ветер и преследуют только свои цели, да и за ними стоит враждебная Франция. По большому счету у герцога из Калана оставался только один путь, на север. Там часть побережья Бискайского залива контролировали баски, можно погрузиться на корабли и уплыть, скажем, в свободные земли или под крылышко винчестеров, которым всегда были нужны псы-воины для решения проблем в многочисленных колониях. При этом все знали, что Лондон не выдает беглых, по крайней мере до тех пор, пока они им полезны. У генерала Альвари под рукой элитные африканские львы, гвардия и несколько прославленных подразделений спецназа, такие люди пригодятся в любой горячей точке планеты. В общем, своими действиями аккуратно подталкиваем мятежников к бегству. От Толедо полукольцом охватили Мадрид, оставляя открытыми пути на север, если враг без боя сдаст столицу, то королева Изабелла будет спасена. В противном случае генерал Альвари со своими головорезами мог сколь угодно долго оборонять узкие улочки старого города и главную резиденцию Трастамаров. Там о древние стены и артефакты обломают зубы куда более мощные армии, чем то, что успела собрать Хуана Кастильская. Старинные бастионы испанской короны легко выдержат бомбардировку с воздуха и удары тяжелой артиллерии, а вооруженные до зубов бунтовщики положат десятикратное количество штурмующих. Мы не можем идти на приступ при таком соотношении сил, даже в атаке в чистом поле необходим как минимум 3-4-кратный перевес в живой силе и средствах усиления, а у нас с мятежниками в лучшем случае паритет, а если учесть мадридские артефакты, то там вообще все грустно. Герцог Аркас в очередной раз взывал к голосу разума. Хуана инициировала один военный совет за другим, пытаясь найти выход из непростой ситуации. У матушки уже совсем не осталось времени, стазис-капсула вот-вот падет под ударами колдунов-предателей Альвари, в отчаянии заломила руки принцесса, неужели мы остановимся в шаге у цели, после всех испытаний, которые удалось преодолеть благодаря храбрости и самоотверженности верных паладинов трона. Мы сделали все, что могли, отчаянный поход через Пиренеи, прорыв к Мадриду, победа над превосходящими силами противника, буквально вырванная беспримерной храбростью и титаническими усилиями наших воинов, высказался Манрике де Лара. Все трое Идальго как могли пытались успокоить Хуану Кастильскую. «Ваше высочество, иногда приходится смириться с судьбой, самое главное, Испания спасена, Трастамары скоро вернут себе трон». Слова графа Лимаса падали словно каменные глыбы, усиливая атмосферу безнадежности. «Сейчас нельзя бросить все и потерять державу, надо набраться терпения, проявить выдержку и сохранить то, за что ваши верные вассалы заплатили своими жизнями, цена ошибки слишком высока. Мы сумели победить в самой безнадежной ситуации, возможно, если ударить посильнее, то генерал Альваре не выдержит и бежит на север». Принцесса отчаянно цеплялась за любую соломинку. «У него хорошая разведка, герцог Эскалана четко понимает текущий расклад силы и ближайшие перспективы», покачал головой Понсо де Леоне. «Его войска опытные, сидят в лучших укреплениях, арсеналы полны боеприпасов и еды», добавил герцог Нахера. «Он понимает, что на открытой местности станет легкой жертвой, так что эта тварь будет цепляться до конца», вбил последний гвоздь Фернандес де Кастро. «Граф Соколов, может быть, у вас есть идеи?» Хуана с надеждой обратила на меня заплаканные глаза. «Ваше высочество, нас слишком мало для атаки Мадрида. Скорее всего, генерал Альваре именно этого и ждет. Его шанс в том, что, если он разобьет наши силы сидя в обороне, то потом сможет или бежать, или развернуть настроение аристократов на 180 градусов, а то и, убив королеву Изабеллу, попытается ликвидировать и вас. Выдаю варианты без купюр, во всей их неприглядной реальности, можно только попробовать опять блефовать. Попытаемся создать ощущение угрозы», уточнил Манрике де Лара. «Ложная атака», предположил граф Лимас. «Ранее высокомерные к юному выскочке Идальго с некоторых пор стали доверять моим суждениям. Репутация и реальные победы на поле боя творят чудеса. Да, но не так прямолинейно, необходимо сделать обманный финт». Киваю офицерам штаба, в голове крутится пара рискованных идей, но петля мне в помощь. Генерал Альваре слишком опытный полководец, чтобы пойматься на обычной уловке. Ранее нам удавалось провести вокруг пальца его соратников, но сам герцог Эскалане имеет заслуженную славу талантливого, прозорливого военачальника, легко угадывающего замыслы противника. Сковырнуть его из Мадрида будет весьма непросто. Поэтому пробую решить задачу от противного. Зачем идти на безнадежный штурм? Будут многочисленные жертвы, пострадает мирное население, да и древние памятники вряд ли переживут бомбардировку. Зачем выгонять бунтарей на север? Что даст овладение столицы? Понятное дело, символ верховной власти и все такое, однако в текущей ситуации захват Мадрида – лишь дело времени. Нам ведь в принципе необходимо лишь дождаться, когда к армии трех Идальго примкнут лоялисты из провинций, и тогда можно или начать атаку, или полноценную блокаду Мадрида. Только один фактор мешает осуществлению прагматичного плана, на кону жизни Изабеллы Испанской. В принципе, готов пожертвовать этой фигурой, рациональное решение, да и мои связи с Хуаной будут гораздо крепче в отсутствии опытной королевы, но в Москве думали по-другому. Текущая глава дома Трастамаров была абсолютно легитимной фигурой, без которой Британия мгновенно оспорит владение Испанией в новом свете, а Франция и Италия попытаются наложить лапу на колонии Черного континента. Кажется, даже кайзер имеет некоторые интересы на Филиппинах. В общем, всех кроме России устроит безвременная кончина королевы, а потом пойдут инсинуации касательно законности воцарения Хуаны Кастильской, обвинят, очернят, опять же привлекут свидетелей из числа сторонников генерала Альваре. В общем, начнется новый этап политических игр. Вначале оппоненты устранят руками принцессы неуправляемую и опасную военную хунту, потом выставят счет за помощь и, прикинувшись лучшими друзьями, ограбят богатые испанские колонии. К чести дома Романовых, Петр Иванович мыслил совершенно в другом ключе и делал ставку на настоящую дружбу и долгосрочные отношения, поэтому барон Корф от имени самодержца просил по возможности сохранить жизнь Изабеллы Испанской. Причем глава СИБ допускал, что даже три Идальго играют на две стороны и будут склонять Хуану Кастильскую к тому, чтобы принести мать в жертву, конечно, ради спасения страны. Так что до конца никого не посвящаю в свои планы, буду использовать союзников в темную для прикрытия основной операции. Предательство маркиза Вильяна спутало все карты, заговорщики буквально за несколько часов утратили свое доминирующее положение. Притаившиеся в своих поместьях аристократы тут же выступили в поддержку принцессы. Ранее колеблющиеся солдаты и офицеры сразу перешли на сторону Трастамаров, а ведь были еще и те, кого красноречивый глава правительства просто ввел в заблуждение. В итоге численный перевес бунтовщиков таял на глазах, а армия лоялистов наоборот росла как грибы после дождя. Даже самые упертые уже поняли, что дело проиграно, осталось решить, как вырваться из смертельной ловушки, в которую превратился Мадрид. Опытные военные не слишком нервничали, потому что имели уши по всему региону и трезво оценивали истинное положение дел. Ветераны десятков военных кампаний бывали в более сложных ситуациях, поэтому знали, что в отчаянном положении лучше не спешить, тем более сидя в надежных укреплениях. Псы-воины зондировали обстановку вокруг и искали наилучший вариант спасения. «Как бы то ни было, мы не должны уйти с пустыми руками», — начал совещание циничный генерал Альвари. «Мы вскрыли резервные хранилища всех крупнейших частных банков, брали наличные, золотые слитки, дорожные чеки и векселя на предъявителя. Точная сумма трофеев пока неизвестна», — отчитался один из мародеров. «Не мелочитесь, в случае с бумажными деньгами укажите вес и номинал банкнот». «Ну, с золотом все понятно», — кивнул герцог Эскалана. «Вытащили произведение искусства, как вы и велели, брали самые легкие и компактные вещи. Артефакты, картины, драгоценности, коллекции марок, монеты и прочее», — взял слово еще один бандит в форме. «Обчистили дворцы знати, примкнувшие к принцессе, государственные музеи и галереи. Поаккуратнее с этим, слишком известные предметы искусства станут ниточкой, ведущей к нам. Неликвид придется спрятать подальше и на долгий срок», — предостерег многоопытный полководец. «Принято, командир», — дружно кивнули офицеры. «Эти деньги помогут найти уголок потеплее, однако мы станем беззащитными изгоями, которых многие захотят ограбить. Нужен настоящий куш, чтобы купить себе покровительство», — задумался начальник штаба. «Сокровища Трастамаров помогут задобрить одного из сильных мира сего или даже выкупить пару удобных для обороны островов», — ответил генерал Альвари. «Надо вытащить королеву Изабеллу из ее капсулы и узнать секрет родового хранилища правящей династии. Можем упустить время, принцесса соберет силы и окончательно блокирует пути отхода», — усомнился один из полковников. «Может быть, лучше уйти с тем, что есть, и стать объектом охоты для головорезов со всей планеты? Уверен, за наши головы объявят высокую награду», — покачал головой начальник штаба. В отличие от простых вояк, он умел мыслить на несколько шагов вперед. «Но за убийство Изабеллы Испанской нас ждут еще большие кары. Правящие дома не прощают тех, кто поднял руку на одного из них, даже если они враждуют друг с другом», — парировал офицер, на поверку оказавшийся не таким уж и глупым рубакой. «А вот и нет», — улыбнулся генерал Альвари. «Многие желают смерти Изабеллы Испанской и даже обещают нам помощь в случае, если мы устраним королеву, но при этом не станем узурпировать власть. Они хотят захватить испанские колонии», — догадался полковник. «Черт, как я сам об этом не подумал», — взялся за голову штабист. «Но этого мало. Простых убийц вначале спрячут, а потом все равно казнят, чтобы другим неповадно было», — продолжил генерал Альвари. «А вот если мы еще и принесем на блюдечке родовые артефакты Трастамаров, то нас могут посчитать ценными, изменит внешность, биографию и возьмут на службу». «Неплохо звучит. Что для этого нужно сделать?» «Мы не пропадем», — загалдели головорезы. «Во-первых, следует набраться мужества и не скулить. Мы должны удержать Мадрид до тех пор, пока не вскроем капсулу и не выпотрошим королевскую сокровищницу», — начал ставить задачи генерал Альвари. «Во-вторых, надо заранее позаботиться о пути отхода, иначе какой-нибудь провинциал с дуру окажется у нас на пути. В-третьих, проведем переговоры с несколькими монархами на предмет покровительства, но станем торговаться только тогда, когда козыри будут на руках, а мы сами уйдем из ловушки». «Принято». «Правильно». «Верно», — поддержали соратники. «Хорошо, тогда давайте проясним диспозицию, какой текущий расклад сил». Герцог Эскалана обвел штаб грозным взглядом. «Железно можем рассчитывать на 7000 африканских львов, еще в активе пара тысяч гвардейцев. Эти по уши замазаны и не предадут, плюс около 5000 спецназовцев, которые прошли с нами не одну спецоперацию и слишком рьяно участвовали в подавлении лоялистов. Эти войска занимают самые ответственные позиции в королевской резиденции и бастионах старой крепости», — начал доклад начальник штаба. «Внешнее кольцо Мадрида под контролем двух дивизий пехоты. В принципе, настроения в войсках нормальные, все, кто хотели дезертировать или предать, уже ушли, думаю, до определенного момента можно полагаться на эти силы. Понятно, если что, пехоту можно использовать для ложных атак, чтобы отвлечь внимание лоялистов. Когда будем уходить, кивнул генерал Альвари и спросил, а что у противника? Силы Хуаны Кастильской стремительно растут, поэтому необходимо делать поправку в наших планах буквально каждый день, предостерег начальник разведки. В настоящий момент у принцессы порядка 3 дивизий, одна, это спаянная в походе на Мадрид войско аристократов, сильный отряд стоит наших самых элитных частей, остальные 20 тысяч, это плохо слаженные новобранцы, без достаточного количества средств усиления и боеприпасов. Помимо этого, нам противостоит отряд графа Соколова, на первый взгляд не слишком сильное подразделение, однако войска короля Гранады раз за разом выходят победителями из сражения и перемололи больше наших сил, чем кто-либо из сторонников Трастамаров. Принято, кивнул герцог Эскалона и уточнил, а что по перспективам? В ближайшее время ожидаем похода лоялистов из Арагона и Леона, но там от силы 1010 ополчения, в свое время мы основательно проредили центральные провинции, там некому воевать, ответил глава разведки. Сколько дней до того, как ситуация станет по-настоящему опасной? Лидер задал вопрос ребром. Думаю, 3 дня у нас есть, ответил офицер. А больше и не нужно, удовлетворенно кивнул генерал Альвари. Глава 13. Туман войны. Бабах, бабах, бабах. Пушки начали работать ранним утром или скорее поздней ночью. Артиллерия била мощно, однако, к чести, лоялистов они старались нанести столице как можно меньший ущерб, а потому ограничили свои действия несколькими деловыми и промышленными кварталами, что дало мятежникам ряд преимуществ. Обороняющиеся перенесли свою военную инфраструктуру прямо в жилые районы и использовали мирное население как живой щит, а потому сумели сохранить невредимым большую часть тяжелого оружия и средств усиления. Более того, открыли ответный, весьма губительный огонь. Вжих, вжих, вжих. На важных направлениях применялись высокоточные ракеты, но дорого оружия было немного, поэтому им поражали лишь избранные цели. Здания, превращенные людьми генерала Альвари в крепости, древние бастионы и артефакты, ряд цитаделей. Вух, вух, вух. На узких улочках работали маги, часто заменяя собой полевую артиллерию и огнеметы, без них выкурить из подвалов обученную, тяжелую пехоту было просто невозможно. Бух, тейр-ха-ха-ха, бух, тейр-ха-ха-ха. Гремя гусеницами в черту города вошли штурмовые группы, усиленные бронетехникой. Никаких танковых колонн или грузовиков набитой пехотой, обычно двигалось всего 2 бронированные машины, одна с правой стороны улицы, другая с левой. Спецназовцы короткими перебежками перемещались не только по открытым местам, но и внутри зданий, используя пандусы между торговыми домами, а иногда закрепляя тросы на крышах. Снайперы стремительно занимали важные точки и подавляли пулеметные гнезда. В трудных случаях наступающие группы окутывались магическими щитами, ожидая, когда пла или артиллерия сметут уж очень упертых мятежников. Артиллерийская подготовка, грамотные действия штурмовых групп, слаженная работа одаренных и операторов ПЛА могли сломить любую оборону. В принципе, так и получилось. Верные генералу Альвари полки стали медленно пятиться назад, оставляя укрепленные позиции. Вот только этот успех не сильно обрадовал командование армии 3 Идальго. Дело в том, что атака велась на довольно небольшом, узком участке, так как у лоялистов не хватало сил для работы по всему периметру Мадрида. Вскоре передовые части войска аристократов углубятся слишком далеко. Тогда придется уделять внимание флангам, что еще больше снизит наступательный потенциал. Что делают эти жалкие клоуны? Презрительно спросил герцог Эскалона. Они или идиоты, или просто поддались на истерику Хуаны Кастильской, усмехнулся бравый полковник. Бабье до добра не доведет. Молодецки подкрутил усы начальник штаба, он всегда подчеркивал свою мужественность, хотя близкие знали, что дома офицер – самый настоящий подкаблучник. Слюнтяи бомбят только нежилые кварталы, забыв о том, что на войне нет места жалости, заметил циничный офицер, судя по шрамам прошедший не одну кампанию. Мы спрятали батареи гаубиц около школы и больниц, поэтому бьем по наступающим практически безнаказанно, правда в отдельных случаях они применяют высокоточные ракеты и звезды боевых магов, добавил начальник штаба, тем не менее при таких условиях они не смогут долго сохранить темп, быстро выдохнуться. Уже сейчас мы бьем по их тылам, отрезая линии снабжения, Скоро передовые группы останутся без боеприпасов, в окружении наших сил. Они атакуют на узком участке фронта, довольно грамотно, я бы даже сказал академически правильно, однако вскоре их колонны войдут в Мадрид и образуют ярко выраженный выступ, особенно если мы укрепим резервами оборону вот этих кварталов. Генерал Альвари остро отточенным карандашом сделал на карте несколько четких штрихов. Думаю, если стянуть наши элитные силы сюда и сюда, то сможем отрезать штурмовиков от армии трех Идальго, окружить и уничтожить. Классическая операция, отсечем голову, кивнул начальник штаба. На городских улицах эти неумехи особенно уязвимы, подтвердил полковник. Пусть африканские львы немедленно выдвигаются, только делают это незаметно, иначе вспугнем дилетантов, довольно улыбнулся глава мятежников. Сейчас даже небольшой успех воодушевит полки. Бабах, бабах, бабах, вжих, вжих, вжих, вух, вух, вух. Совещание неожиданно прервали звуки канонады, только в этот раз лоялисты атаковали с другой стороны. Что это? Недоумевал генерал Альвари. Мой господин, армия трех Идальго начала атаку юго-западного направления, пока со стороны противника задействовано до двух бригад, но лазутчики отмечают стремительное стягивание сил на этом направлении, доложил глава разведки, получив оперативную информацию из ситуационного центра, куда стекались данные аэросъемки, сведения с обзорных пунктов, организованных на крышах небоскребов, доклады шпионов, операторов камер уличного наблюдения и прочее. «ХММ, похоже, все немного сложнее, чем мы думали», — произнес герцог Искалана, пытаясь угадать замысел противника. «Отмените выдвижение африканских львов, пока будем работать от обороны, изматываете лоялистов, наносите им урон и ждите возможности решительной контратаки». «Принято. Есть. Можете на нас положиться», — почти хором ответили офицеры. Бабах, бабах, бабах, вжих, вжих, вжих, вух, вух, вух. Теперь взрывы слышались в другой части города, создавая ощущение массированной атаки по всем фронтам. Это юго-восточное направление, не дожидаясь вопроса, доложил начальник разведки, действуют как по лекалу, примерно те же силы, одаренные, немного бронетехники и элитная пехота. Итого мы имеем три вектора атаки, но все наступающие отряды идут со стороны Толедо. Это доказывает то, что у лоялистов недостаточно войск для полномасштабной блокады, сделал выводы начальник штаба. Однако они могут создать нужное настроение в городе, и тогда Черн выступит в поддержку трастамаров. Мы фиксируем организацию нескольких рабочих отрядов, городского ополчения и клановых сил. Выродки захватили ряд зданий внутри города, благородные забаррикадировались в родовых поместьях, крепят оборону, наивные. Угроза пока незначительная, но со временем это может стать проблемой, добавил масла в огонь глава разведки. Дайте мне разгромить этих трусливых крыс, разъярился вспыльчивый полковник. Не время, осада и работа тяжелой артиллерии привлекут лишнее внимание и отвлекут внимание от армии трех Идальго, отрезал генерал Альвари. Возможно, именно этого от нас и ждут, хотят навязать бои внутри города, а сами нанесут решительный удар. Но что нам тогда предпринять? Развел руками штабист. Он набрасывал список протокольных поручений, поэтому хотел четких указаний, чтобы потом писари издали соответствующие приказы для офицеров. Изолируйте предателей, постарайтесь больше не допустить формирования крупных отрядов, смуту надо давить в зародыше, распорядился герцог Искалана и добавил, а пока сформируйте пару резервных бригад. Чувствую, противник готовит сюрприз, надо подготовить достойный ответ. Принято. Есть. Сделаем. Дружно отозвались старые соратники, все еще верящие в своего лидера. Генерал Альвари не просто так пошел на переворот. Во-первых, семья герцогов Искалана достигла пика влиятельности, за сотни лет потомственные военные обросли многочисленными родственными, экономическими и политическими связями. Во-вторых, сам генерал не почивал на лаврах, а с юности служил в наиболее опасных точках планеты, по крупицам собирая вокруг себя отчаянных головорезов. Эти люди были преданы своему кумиру, ведь в свое время он вытащил их самых страшных передряг, многим помог решить проблемы с уголовным преследованием, щедро платил за лечение членов семей, давал возможность заработать, правда, не всегда легально. Имея титул, должность и власть, герцог Искалана покрывал торговцев оружием, военными бортами ввозил наркотики в Европу, отправлял отряды командос на самые настоящие криминальные разборки, а его профессионалы легко могли устранить мешающие фигуры любого уровня – политиков, судей, полицейских. Альварес стал поистине всемогущей фигурой, сосредоточившей в своих цепких руках нити, контролирующие армию, криминал, ряд колоний, несколько финансово-промышленных корпораций и многое другое. И однажды настал час, когда он решил, что уперся в потолок. Тогда деятельный офицер не скис, не ударился в загул, а решил устремиться к звездам. И рядом с ним твердо шагали его верные соратники, готовые идти за лидером и в огонь, и в воду. Именно из-за этой крепко спаянной команды, которая собралась еще лет 20 назад в жаркой саванне Черного континента, мятеж до сих пор не сломлен. Герцог Искалана мог, не боясь, повернуться спиной к своим людям, откровенные головорезы, бандиты, военные преступники по-настоящему преданы своему командиру. Вот и сейчас они стойко держали оборону и верили, что босс в очередной раз вытащит их из западни. Граф Лимас, благородный Понсо де Леоне и Манрике де Лара, оправдывая название своей армии, ударили с трех сторон. Костяк каждого отряда состоял из клановых сил аристократов, поэтому эти отборные полки довольно легко вскрыли первые линии обороны мятежников и, словно гигантский спрут, закинули свои щупальца вглубь Мадрида. Колонны, рискуя быть отсеченными от основных сил, ворвались в столицу, будоража неравнодушное население и призывая сограждан присоединиться к освободительной армии, дабы выгнать узурпатора и надоевшую всем военную хунту. Это был первый слой нашего плана, в который верила большая часть армии, дескать, воодушевим народ на правое дело и вместе выметим врага из Мадрида. Однако данные разведки, аналитики и ряд влиятельных фигур с большой долей вероятности предсказывали провал операции, и тому было несколько объективных причин. Армия генерала Альваревсе еще слишком сильна, к тому же солдаты вели себя в городе на диво прилично, а потому не озлобили население, плюс военные ранее провели ряд мероприятий по изъятию оружия и превентивно посадили в тюрьму или казнили самых активных сторонников Трастамаров. Поэтому сами идальго шли в бой, опираясь на второй слой стратегического замысла, согласно которому моя сводная бригада скрытно обойдет город и нанесет мощный удар с северо-запада. Для этой операции будет применено беспрецедентное, масштабное плетение туман войны. Область вокруг Мадрида и внутри мегаполиса на несколько часов станет непроницаема для дронов, авиации и даже взглядов простых наблюдателей. Представитель одного из старинных родов пожертвовал бесценный артефакт древних, уникальный, но, к сожалению, одноразовый. Такие испаряются после применения, поэтому их остается все меньше и меньше. Однако даже могучий удар моих войск вряд ли приведет нас к решительной победе. Преимущество противника в обороне слишком велико. Мы скорее всего сможем смять две дивизии обычной пехоты, вовлекая в битву все свои силы, однако столь легко разобраться с африканскими львами и спецназом не получится, тем более те плотно засели в нескольких бастионах и резиденции Трастамаров, а это отлично укрепленная крепость. Были там слабые места, которые знала Хуана, только беда в том, что и бывший министр обороны тоже о них осведомлен, и он точно усилил все уязвимости при помощи современного оружия и верных головорезов. Поэтому у меня в загашнике еще один план в плане, про который знаю только я и Алексей Корнев. В принципе все просто, под завесой сражений проникнем как можно ближе к дворцу, нас интересуют высотные здания в прямой видимости одной из башен цитадели. Естественно, штурмовать палаццо де Ориенте бесполезно, а вот проникнуть под покровом колдовского заклинания или темной ночью вполне возможно. Хоть с нами и нет Василия Глазунова, но летать мишки не разучились, поэтому пойдем по воздуху в винксьютах и при помощи заклинаний попутного ветра. В интересующем нас форте есть тайный ход, из которого попадем в сеть потайных коридоров. Часть из них безусловно засвечена, оборудована датчиками движения, а то и постами охраны, но остались и несколько заброшенных лазов, по которым когда-то в юности ползала принцесса Хуана. Надеюсь, удастся добраться по ним до стазис-капсулы королевы Изабеллы. Потом эвакуация и можно праздновать победу, вот такой вот нехитрый план. Но сейчас у нас второй этап, атака с севера. Этот маневр надо исполнить с полной отдачей сил, дабы подозрительный генерал Альваре де Три и Дальго не заподозрили подвох, поэтому к операции подхожу весьма тщательно. Место атаки выбрали не случайно. Именно на этом участке есть возможность применить все трофеи сводной бригады. У нас нет строгой задачи нападать в направлении, диаметрально противоположном наступлению армии Хуаны Кастильской, просто на севере столицы много нежилых зон. Склады, промышленные предприятия и прочее, тут можно бомбить без оглядки на мирное население. В общем, решили воспользоваться преимуществом в артиллерии, РЗО и бронетехники. Ударили мощно, массово, не жалея боеприпасов. Бабах, бабах, бабах. Разведка заранее наметила цели. Более того, дроны забросили на крыши интересующих нас зданий целый ворох радиомаяков. Поэтому бьем уверенно, точно. Вжих, вжих, вжих. Тяжелые ракеты тоже летят по целеуказателям. Пара попаданий, и целые здания складываются словно картонные коробочки. Вух, вух, вух. Одаренные работают мощными площадными техниками, выжигая целые кварталы. Щедро используем амулеты Черного континента, насылая на промзону невиданную напасть. Подразделения мятежников мрут как мухи. Помимо обычных силовых плетений массово применяем малые арканы, что создает впечатление атаки крупного соединения высокоранговых магов. Пытаемся ввести в заблуждение штаб генерала Альваре, пусть думают, что тут сосредоточились клановые одаренные армии трех Идальго, иначе как объяснить столь щедрое и умелое использование маны. По итогу создаем ощущение главного удара. Явно застали мятежников врасплох. Скорее всего, они сосредоточились на отражении атаки со стороны Толедо, перебросили в южную часть Мадрида резервы, особенно после того, как весь город заволокло туманом войны. А тут такой мощный накат. Первые точные залпы буквально уничтожили несколько линий обороны, поэтому пехота и бронетехника стремительно проскочили несколько кварталов. По итогу наши боевые части оказались в незащищенном подбрюшье армии генерала Альваре и, почти не встречая сопротивления, продвинулись еще немного вперед. Таким образом можно и до центра города добраться, однако столь быстрое продвижение чревато оторвавшись от основных сил, рискуем попасть в окружение. Поэтому бригада по классике начала расширять прорыв по флангам, превращая уступ в что-то вроде широкого клина, не дающего войскам бунтовщиков отрезать штурмовиков. По итогу стремительный забег неминуемо замедлился, да и по фронту ожидаемо появились мощные отряды африканских львов и армейского спецназа. Герцог Искала набросил свои лучшие части на устранение прорыва. Наше преимущество в артиллерии свелось на нет, нет данных по расположению противника внутри Мадрида, тем более матерые вояки не сидят на месте, а постоянно перемещаются. Ветераны устроили несколько грамотных засад, храбро атаковали на встречных курсах, понимая, что у наступающих частей нет и не может быть линии обороны. В общем, атака ожидаемо захлебнулась, только к тому времени я достиг своей цели, у нашей элитной группы осталось еще пару часов до того, как туман войны развеется, поэтому следовало поспешить. Глава 14. Катакомбы. Бабах, бабах, бабах, вжих, вжих, вжих, вух, вух, вух. Опытные военные безошибочно определили, с какой стороны лоялисты напали в этот раз. А вот и главный удар. Хищно оскалился генерал Альваре. Они идут с севера, настроены серьезно, артиллерия и тяжелые ракеты превращают первую линию укреплений в пыль, их пехота почти не несет потерь, доложил глава разведки. Уступа не будет, фиксируем стягивание резервов по флангам, формируют классический клин, предрек опытный начальник штаба. Похоже на серьезную попытку, соглашаясь, кивнул герцог Искалана, дайте им углубиться и завязнуть в сражении, подтяните два полка спецназа и столько же африканских львов. Когда порядки лоялистов потеряют строй, навяжем бой на встречных курсах. Это давно освоенная территория, у спецназа будут под рукой схроны с оружием и тайные базы для того, чтобы поесть и передохнуть. В хаосе городского боя, в отрыве от тылов у нас будет громадное преимущество. Предлагаю имитировать отступление линейной пехоты, так сохраним больше жизней, внес предложение штабист. Согласен, сухо разрешил генерал Альваре. Он обычно был безжалостен к личному составу, но приветствовал рациональные решения. Сейчас солдаты бездарно погибнут под огнем гаубиц, а отступив смогут выжить и нанести удар по лоялистам. Может быть, попробуем срезать фланги и окружить передовую группировку? Спросил бравый полковник. Только если появится шанс, иначе они просто отступят, принял решение лидер мятежников и добавил, ну теперь все вроде более или менее понятно, за работу господа, есть. Принято. С некоторым облегчением отозвались офицеры. На самом деле нападение с севера их не напугало, а даже наоборот успокоило. Теперь планы армии трех Идальго ясны, силы противника посчитаны и взвешены. Есть угроза локальных прорывов. Однако в целом ситуация стабильная и сторонники герцога Искалана только выиграют от того, что принцесса Хуанан бросила своих вассалов в безнадежную атаку. У противника определенно не хватает пехоты и пушек для решительной победы. А значит, войска лоялистов будут сточены, что даст еще несколько дней для того, чтобы ограбить сокровищницу Трастамаров и бежать в Лондон не с пустыми руками. Вух! Дыхание мощного заклинания потрясло весь город. «Что это?» – встревожился герцог Эскалана. «Туман войны», – ответил разведчик. «Думал, таких артефактов уже не осталось», – удивился начальник штаба. «Хаймэм, удвойте внимание, противник явно что-то затеял, но он будет слеп так же, как и мы». Тут же распорядился многоопытный генерал, он не раз попадал в похожие передряги, туземцы любили использовать подобные штучки. «Пусть отряды сменят места дислокации и протоколы патрулирования, и поднимите в воздух аэростаты с оптикой, когда действие заклинания закончится, мы должны первыми узнать о том, что происходит. Можете на нас положиться». Дружно гаркнули офицеры, их босс не растерялся и точно знал, что делать, еще раз подтверждая свой высокий профессионализм. «Мы на крыше производственного здания, дальше поднимемся на трубу, которую когда-то использовали для угольных печей. С тех пор в столице появился газ, кстати, доставляемый из Сахары, поэтому кирпичный карандаш, вздымающийся на сотню метров, забросили. Но для наших целей он подходит лучше некуда». Помощник рассчитал траекторию, запаса высоты хватает с лихвой, на пути совсем немного высоток. Тем не менее помощник отсканировал десяток фотографий, сделанных за день операции, и составил в уме подробную трехмерную карту. «В тумане войны ребята Корнева будут слепы, так что группу придется вести мне, полагаясь на совершенную память второй личности. Сверх того, на высотках, как правило, расположены наблюдательные посты и снайперские гнезда мятежников, бывают сидят и маги, их ауры будут служить чем-то вроде маяков. Скорость полета запредельная, небольшая корректировка и маршрут разительно меняется, при таких делах необходимо быть предельно точным, иначе просто пролетим мимо цели. Промахнуться нельзя. По идее, у нормальной группы спецназа всего одна попытка, причем без обратного билета, но петля дает право на ошибку. Все готовы? Нас дюжина, больше заметит, с меньшим количеством, боюсь, внутри палаццо де Ориенте не сладить. Отряд разделили на две группы, второй командует Корнев, у каждого из нас под командой звезда одаренных и отдельная задача. На старте. Да, готовы. Ухожу вперед и на 15 градусов на запад, заложим три дуги. В одном месте пройдем между двумя высотками, повторяю ранее изученный маршрут, сигналом для маневров и вектором уклонения послужит заклинание попутного ветра. Мы зеркально повторим маневры группы Альфа, Корнев говорит для своей пятерки, по прибытию выполняем свою задачу. Начали. Оборот первый. Вух, высвобождаю энергию одного из накопителей, благо со мной целое ожерелье из артефактов Черного континента. Теплая волна подхватывает крошечные человеческие фигурки, надувает перепонки винксьютов и несет в сторону резиденции Трастамаров. Вокруг все заволокло клубами магического тумана, нормальный человек ничего не увидит, только в аурном зрении сияют души людей, да и то только сильных колдунов, остальное теряется в потоках первозданной маны. Использую нити силы, чтобы облегчить и направить полет, за мной тянется шлейф нового плетения, который поддерживает остальных мишек. Блин, мы как гуси идем клином, облегчая полет ведомым. Все нормально, сверяю положение дел в отряде, все члены группы имеют надежную современную связь и альтернативную через артефакты. Полет отличный, отвечает Корнев и шутит, разряжая обстановку, даже слишком хорошо, такого попутного ветра мои паруса еще никогда не ловили. Меняем направление, предупреждаю о следующем маневре. Вух, в дело пошел новый артефакт, закладываем дугу, обходя группу высоток. Местоположение препятствия сверяю по электронной карте, к тому же замечаю пару ярких точек, видно на крыше засели колдуны. Гдах, гдах, рация передает звук удара. Что произошло? Надо понять, в чем проблема, дабы потом исправить ситуацию. Крайняя двойка столкнулась с чем-то вроде воздушного шара или дирижабля, видно плохо. Отчитался Корнев, это его люди нарвались на неожиданное препятствие. Скорее всего, генерал Альвари решил поднять в небо старинные воздухоплавательные аппараты, дабы попробовать разобраться с тем, что происходит в тумане войны, ну и добавить препятствия для беспилотников. Вот на них и нарвались мои люди. Плохо, операция еще толком не началась, а у нас уже потери. Гдах, гдах, черт, потеряли еще одну двойку, в этот раз вниз полетели мои подчиненные, винксьют, даже с магией опасная штука. Небольшое препятствие и конец полету. Продолжаем. Отдаю приказ, готовьтесь к следующему маневру. Естественно, вернусь на точку старта, чтобы избежать досадных потерь в личном составе, но сейчас хочу изучить как можно больший отрезок пути. Помощник фиксирует каждую секунду полета, так что в следующий раз избежим столкновения с аэростатами. Вух, еще одно заклинание попутного ветра. Оставшаяся группа закладывает новый галс и летит вперед. Гдах. Сам вляпался, жаль не прошли весь путь. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Гдах. Опять падаю, больно блин, благо в этот раз прошли почти весь маршрут. По идее надо было лететь ниже или выше прежнего пути, однако все могло превратиться в забег с новыми препятствиями, поэтому предпочел аккуратно корректировать уже знакомый путь. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Увы, благополучно обошли все препятствия, скорее всего аэростаты подняли по определенному периметру, так что, как только преодолели барьер, то продолжили полет без дальнейших проблем. Теперь впереди прямой участок, ни зданий, ни вышек, к тому же от наблюдателей нас скрывает туман войны. Башню уже вижу аурным зрением, ее ни с чем не спутать, остальные бастионы гораздо ниже, на стенах ходят редкие патрули. Однако зрелище совсем не радует, там довольно много одаренных, а значит и простых солдат хватает. Черт, куда приземлиться? Изначально планировали пасть с неба, заклинаниями убрать часовых и бегом к покоям королевы Изабеллы. Однако сейчас понимаю, что быстро с охраной не разобраться, да и нашумим изрядно. Скорее всего генерал Альвари поднял по тревоге своих волкодавов и утроил посты. На этот случай есть резервный план. Приземлимся на участок стены, к ней примыкает крыша склада, далее подвал и можно пробраться в нужный нам подземный переход. В общем, начинаю на ходу сочинять альтернативный маршрут, просчитываю маневр, готовлю артефакты. Меняем планы, будем приземляться в точке П, на исходной позиции слишком людно. Информирую отряд и добавляю, готовьтесь к смене курса. Принято. Коротко отзывается Корнев. Вух, еще один артефакт высвободил энергию, активируя новое плетение попутного ветра. Тра-та-та-та, неожиданно небо пронзают огненные струи пулеметных очередей, как они нас засекли. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Так, анализирую произошедшее. Если Палаццо де Ориенте оснащен артефактами, которые могут видеть сквозь магическое марево, то у нас все грустно. Однако при помощи помощника восстанавливаю события, словно в замедленной фотосъемке прокручиваю каждую секунду. Вот справа вверху мелькает огонек разведывательного дрона, явно сбившегося с пути. Реагирует система РЛС и тут же срабатывают зенитные пулеметы. Черт, теперь все понятно, нелепая случайность подставила отряд под ливень крупнокалиберных пуль. Вношу поправку в маршрут. Тра-та-та-та. Под грохот пулеметов огибаем стену и благополучно приземляемся в заданной точке. «Что там?» – послышался голос офицера. «Автоматика опять сработала на дрон», – доложил солдат. «Понятно, не теряйте бдительность», – распорядился начальник, но ничего не предпринял. Видимо, такое происходило неоднократно. «Время заканчивается, пора запускать следующий цикл». Выхожу из петли, оглядываюсь, пока все тихо, но ситуация может измениться в любую секунду. Все-таки мы находимся на самой охраняемой территории Испанского королевства. Тут каждый метр набит датчиками, а коридоры и пандусы охраняют отряды матерых гвардейцев и африканских львов. Пока нас спасает туман войны, да и крыша вряд ли оснащена электроникой. Тем не менее почти сразу запускаю очередной круг времени. Оборот первый. Мы к башне, буду информировать о каждом шаге, шепчет уже сориентировавшийся Корнев. У его команды своя задача, поэтому он уводит звезду Мишек за собой. Все за мной, двигаемся след в след, исполняем любые команды, повторяю инструкцию, благо эти ребята, сами того не зная, уже бывали со мной в петле и привыкли подчиняться даже на первый взгляд нелогичным приказам. Спускаемся с крыши здания, банальный путь по пожарной лестнице игнорируем, там могли установить датчики или наблюдательный пост неподалеку. Так что скидываем вниз стальные тросы и оказываемся в глухом простенке. Дальше короткий бросок в сторону неприметного склада, дерзкий рывок и мы у двери в подвал. Здесь электронный замок, судя по всему вскрытие ключом, служба безопасности будет знать, кто вошел в помещение. Хотя сложной системы тут быть не должно, все-таки не королевские покои или арсенал, а обычное хранилище продуктов. Если поставить навороченную систему допуска, то какой-нибудь кухонный рабочий наделает шуму, поэтому в хозчасти должно быть намного проще. Безопасность скорее всего обеспечивают гвардейцы, знающие персонал как облупленных, А вот поварята и грузчики открывают двери кодом, МММ аурным зрением улавливаю что-то вроде сканирующих магических лучей. Черт, вот инерция мышления, копаю в сторону электроники, а тут все работает по старинке, при помощи артефактов древних. Колдовская система свой-чужой, если на руке есть кольцо или браслетик, то дверь откроется, а на нет и суда нет. Изучал данную тему в библиотеке Романовых, сигнализации в таких магических замках нет, если и была, то все сломали, так как по незнанию даже выключить не могли, остались только простейшие запоры. Кстати, их ценят за надежность, без ключа доступа в помещение, защищенное такой дверью, не пройти, да и взломать будет очень трудно, материал прочный, к тому же укрепленный магией. В моем случае все проще, как видящий, направляю на артефакт лучманы, считываю отклик, меняю конфигурацию и повторяю это до нужного отклика. Клок, дверь открылась, двигаюсь вперед, следом звезда мишек, спускаемся вниз, где-то здесь есть вход в сеть подземных коридоров, ведущих к покоям королевы Изабеллы. Хуана была тут лишь в далеком детстве и помнила все довольно смутно, поэтому и приняли этот вариант в качестве запасного. Тем не менее довольно легко нахожу нужный лаз, на нем магическая метка, хорошо заметная в аурном зрении и абсолютно невидимая для простых смертных. Попадаем в тайное царство пауков, крыс и прочих обитателей пещер. Здесь соединяются ходы, прорытые древними, естественные пещеры и следы вмешательства нынешнего поколения. Насколько помню, эта часть катакомб хоть и неизвестна для большей части придворных, но активно используется службой безопасности. Наверное, здесь закопали немало врагов трона, часть штолен до сих пор используют для содержания неугодных трону персон, говорят, тут и пыточные сохранились. Но это не все, дальше есть и совсем заброшенные ходы, которые открываются только потомкам Трастамаров или их верным вассалам. У меня на пальце перстень с вензелями правящего дома Испании, переданный принцессой, он послужит пропуском. Дзинь, дзинь, дзинь. Явно нарвались на коридор, оснащенный современной сигнализацией. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Повторяем вход в подземелье, тут меня все устраивает, никого не потревожили, прошли незаметно. Судя по докладам, Корнев с ребятами вышли на заданные позиции без шума, но у них и маршрут гораздо короче и проще. Прошу напарника отчитываться каждую минуту, в случае чего можно и его проблемы предупредить в петле. Так что одним глазом слежу за выполнением текущей миссии, а вторым за другой командой, благо помощник позволяет распараллелить сознание. Информацию запоминаю по секундам, в хрономагии главное вовремя отреагировать. Бабах, тра-та-та-та, черт, а этот коридор вообще простреливается, похоже забрели под важный объект, или Альвари усилил штольни, ведущие в королевские покои. МММ, прилетело крупнокалиберной пулей, но все что нужно я рассмотрел. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий, ловушки обошли, хорошо продвинулись, только настораживает тишина, слишком все замечательно получается. Коридоры вроде обжитые, пыли не так много, есть следы недавнего ремонта, а в отдельных штольнях оставлено какое-то барахло. Раз эти места посещают, то и без присмотра не должны оставить, однако пока двигаемся в отличном темпе. Тем не менее запоминаю каждый поворот и развилку, в цикле времени может понадобиться любой альтернативный маршрут. Гав-гав-гав, они где-то рядом, тра-та-та-та, а вот и оправдались плохие предчувствия. Похоже, нас засекли по камерам видеонаблюдения или датчикам движения. Правда, узнал об этом, когда коридоры заполнили матерые гвардейцы с служебными собаками. Однако время еще есть, надо максимально исследовать коридоры. Начинаем забег по катакомбам, двигаемся бессистемно, лишь помощник фиксирует штольни и тропинки, автоматически составляя трехмерную карту подземелья, потом проанализирую и выберу безопасный маршрут. Но долго бегать не дали, обложили со всех сторон, однако приметил альтернативный маршрут. Возвращаюсь на точку старта. Глава 15. Катакомбы. Продолжение. Оборот 4. В принципе готовился к тому, что придется спуститься в самое пекло. Просто надеялся, как можно большее расстояние пройти по обжитым коридорам. Однако раз тут все оснастили современными датчиками, то выбираю давно забытые штольни, которые нахожу по магическим меткам. Такой путь опасен по двум причинам. Во-первых, маршрут полностью незнакомый и может тупо не вести в нужную сторону. Во-вторых, древние славились тем, что умели защищать свои секреты, а их оборонительные системы до сих пор функционируют. Тем не менее для меня это хороший шанс. Надеюсь, способность видеть и петля помогут преодолеть ловушки. Хотя обычно для вскрытия коридоров древних собирают команду могучих одаренных. А раз часть катакомб под Мадридом до сих пор не открыта, то они или слишком мощно защищены, или отлично замаскированы. Но и в том и другом случае такие места крайне опасны. А ведь нам еще нельзя шуметь. Там, где высокоранговые колдуны тупо выжгут капкан, придется что-то соображать. Однако другого способа добраться до покоев королевы нет. Нахожу магическую метку, подбираю комбинацию сигналов маны, дверь открылась, впуская нас в заброшенную часть катакомб. Вокруг пыль, грязь, однако тут сухо и поддерживается комфортная температура. Видимо, старинные системы жизнеобеспечения все еще функционируют. Пока нет ничего примечательного, просто серия дверей, закрытых артефактами, но никаких смертельных ловушек, это радует. По пути много развилок, выбираю коридоры, ведущие в нужном направлении. Хаймэм, чем ближе к королевским покоям, тем больше препятствий, появились и первые элементы системы безопасности. Вижу контуры магических щитов и пушек, в камень встроена автоматика. Если неправильно активировать дверь, то сразу прилетит мощным боевым плетением, но пока вроде нахожу верные коды доступа. Правда, иногда попадаются заковыристые замки, приходится конфигурировать сразу несколько колдовских сигналов, разной интенсивности. Блин, это что-то вроде теста на владение даром, тут необходим достаточный уровень силы и одновременно невероятный контроль. Теперь понимаю, почему это подземелье до сих пор не распечатали. Для местных такая комбинация даже теоретически невозможна. Это постулат, краеугольный камень всей магической науки. С ростом ранга теряется степень контроля. Сильные волшебники не могут манипулировать маной на тонком плане, а слабые не покажут достаточный уровень. При этом взломать двери плетениями или на худой конец тротилом вряд ли получится. Тут хитрая система сводов. Если что, обвалится многотонная скала и копай потом до скончания времен. Однако продуманная защита, абы как не вскроешь. Благо системы безопасности постепенно усложняются, если идти куда-то на нижние уровни, возможно, там скрыт мощный арсенал или другой важный объект. Но нам сейчас не до поисков сокровищ, наоборот, постепенно выбираю штольни, ведущие на поверхность, там и с ловушками попроще, и места исследованы трастомарами. Осталось немного до той части пещер, карту которых передала принцесса Хуана. Ее перстень и знания дадут возможность безопасно проскочить несколько уровней и добраться прямо в опочивальню Изабеллы Испанской. Тем не менее делаю зарубку на память, о катакомбах Мадрида стоит побродить, они явно скрывают много секретов древних, одни магические узоры на стенах многого стоят. Кхрррррр, скрежет каменных плит, прервал мои самонадеянные размышления. Походу и наверху с ловушками не все так просто. Бежим. Отдаю команду и несусь сломя голову, однако выхода нет, плиты коридоров сдвигаются, давя все живое. Возвращаюсь на точку старта. Оборот пятый. Блин, и как я не заметил столь масштабную западню. Мы метров 100 успели пробежать, но так и не сумели вырваться из смертельных каменных тисков. Классические магические капканы вижу аурным зрением и, если возможно, благоразумно обхожу или осторожно вскрываю. Но тут была чисто механическая пакость, видимо, как раз рассчитанная на таких уникумов, как я. Естественно, колдовство привело в движение многотонный механизм, но все происходило на несколько уровней ниже, поэтому не смог предотвратить опасность.